Глава 38. Воспоминания. Скоро я освоилась в незнакомом городе, купила себе новые одежды и даже завела друзей. Мне казалось, что все это дается мне так просто из-за страха вернуться в свой город. Я так быстро и просто адаптировалась к новой жизни, что сама не переставала себе удивляться. И вообще брак с Марком был как-то подозрительно прост. Мы так легко приняли решение о женитьбе, словно купили мороженого. Хотя я, наверное, дольше выбираю мороженое. Потом я так просто решила сменить место жительства, университет и друзей, в конце концов. Страх встретить Дениса в своем городе неумолимо сидел во мне и заставлял активно строить свою жизнь заново, в другом месте. Почему я так боялась? Нет, не думаю, что он бы как-то укорил меня или что-то в этом духе. Но мне было безумно страшно посмотреть ему в глаза. Когда кто-то из моих родственников пытался заговорить о Денисе в день свадьбы, я просто пресекала эти попытки. Мне не хотелось знать, как он себя вел и как объявил о моем побеге. Точнее, мне хотелось. Но я боялась, что мне будет так больно, что я не смогу с этим жить. И мое чувство вины сожрет меня изнутри. В один из дней, когда я вносила свои изменения в жилище Марка, раздался звонок в дверь. Нет, конечно, это был не Денис. Я стояла на табурете и безуспешно пыталась убрать пошлый декор на гардинах, который меня жутко раздражал. Я купила новые шторы, которые больше подходили к гостиной, но гардины решила оставить старые. Они были удобными и в целом неплохими. Если бы не попытка производителей их улучшить с помощью пошлых узоров. От моей важной работы меня отвлек звонок. Я аккуратно слезла с табуретки и, продолжая в уме прокручивать способы, которыми можно попробовать убрать ненужные мне детали, направлялась к двери. Когда я ее открыла, то мне пришлось переключиться со своих мыслей, потому что передо мной стояла девушка и вопросительно на меня смотрела. Я не могла понять, с какого она возраста. С одинаковой вероятностью ей могло быть и 14, и 40. Знаете, такой тип людей? У нее был испуганный вид. Она дергала себя за золотистую пуговицу светлого пиджака. Она была высокая и жилистая. У нее было жалостливое выражение лица. И мне хотелось предложить ей чая. Хотя я еще понятия не имела, кто это. Ее блондинистая каре ужасно ей не подходила. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Добрый день», — ответила я ей. Она заметила в моих руках инструмент, которым я пыталась оторвать ненужные, на мой взгляд, декорации на картинах, и спросила, «А что вы делаете?» «Вношу кое-какие изменения в интерьер», — ответила я. У меня были небрежно закатаны рукава рубашки и неопрятная шишка на макушке. «Вы дизайнер?» — спросила она, входя в квартиру. Я любезно пустила ее и рассмеялась. «Нет-нет, что вы. Но я бы не возражала, чтобы здесь поработал дизайнер». И я деловито осмотрела квартиру в очередной раз. «Интересно, если я предложу Марку полностью переделать ремонт. Что он мне ответит? В любом случае, идея мне нравится». «А-а-а», — протянула она. Мы немного помолчали. «А Марк дома?» — наконец спросила гостья. «Нет, ему пришлось выйти на работу», — ответила я. Сегодня был выходной, но у него накопилось много работы за время отпуска, которую он сейчас выполнял во внерабочее время. «Понятно», — ответила блондинка. Я утерла лоб рукавом рубашки и случайно чуть не зацепила девушку инструментом. «Извините», — сказала я. Она проигнорировала мои извинения и задала самый главный вопрос. «А вы кто?» «Его жена», — невозмутимо ответила я. «Жена?» Наверняка у нее было предположение, что я могу ответить «домработница» или даже «его девушка». Но жена... И я ее понимала. Я уже догадывалась о том, кто она такая. И этот разговор даже веселил меня. «Ну да», — также спокойно ответила. «В смысле законная?» — уточнила она, видимо, рассчитывая на то, что я одна из тех девушек, которые называют себя женами, когда просто переезжают к парню. «А какие разновидности жен вы еще знаете?» — ухмыльнулась я. «Ну, гражданская, например». «А это как?» — поинтересовалась я, хотя прекрасно знала, что она мне ответит. «Ну, сожительница», — со знанием дела пояснила она. И меня в очередной раз передернуло. Во-первых, от слова «сожительница». А во-вторых, от того, что человек уверенно давал пояснение по вопросу, в котором совершенно не разбирался. «Могу вас заверить, что гражданская жена — это и есть жена в законном смысле этого слова, поскольку гражданский брак — это брак, заключенный в органах ЗАГСа. У сожительства есть другой термин — конкубинат, но он почему-то не прижился в нашем обществе». Я пожала плечами. «Вы уверены?» — недоверчиво спросила она. Эта милая с виду девушка начинала меня раздражать. Но дело было даже не в ней. Вот почему, когда людям говоришь какие-то реальные научные вещи, они не верят. А когда кто-то на селе крикнул, что гражданский брак — это сожительство, то все разом подхватили. И никто даже не задумался, так ли это на самом деле. Если сейчас она назовет мне какой-нибудь аргумент вроде «всегда так было», клянусь, что я стукну ее этим инструментом по голове. «Я уверена, уж поверьте моему юридическому образованию», — заключила я. Не знаю, убедила ли я ее. Впрочем, мне было плевать. Я хотела, чтобы она поскорее убралась из моей квартиры вместе со своими рассуждениями о гражданском браке. Я пришла забрать свои вещи. Наконец она объявила о цели своего визита. «Ах да, секундочку», — ответила я и ушла вглубь комнаты. Через минуту я вышла обратно с пакетом. Дело в том, что, наводя в нашей квартире уборку и небольшую перестановку, я действительно натыкалась на женские вещи, вроде белой шифонной блузки, плойки для волос и лака для ногтей. Я аккуратно собрала все это в пакет, предчувствуя, что хозяйка рано или поздно даст о себе знать. Так оно и вышло. Самое интересное, что в этот момент я не испытывала абсолютно никаких уколов ревности. Я понимала, что у Марка была до меня девушка. И, может быть, она все еще была, когда мы с ним уже находились в Европе. Но меня это мало волновало. Я сама сбежала из-под венца, если можно было так выразиться. Хотя я жутко не любила это выражение. В любом случае, Марк был не обязан вести до меня пуританский образ жизни. Он вообще был не обязан сбегать со мной и целый месяц блуждать по Европе. Но сейчас мне казалось, что полное отсутствие ревности означало лишь то, что Марка я никогда не любила. «Надеюсь, что здесь все», — любезно ответила я ей. Но она даже не заглянула в пакет. Наверное, это была просто формальность, причина, чтобы встретиться с Марком. Во всяком случае, я не увидела в этих вещах ничего ценного. Ничего такого, из-за чего мне бы захотелось пережить встречу с бывшим. Девушка была обескуражена. По ее белой блузке и французскому маникюру я сделала вывод, что она какая-нибудь офисная работница. «Извините, что я любопытствую, но давно вы женаты?» «Чуть больше месяца». «Вот как». Я энергично кивнула. «Просто еще пару месяцев назад мы были вместе», — произнесла она. И я заметила, что у нее в глазах стояли слезы. Я почему-то была уверена, что у Марка другой вкус на женщину. Она выглядела слишком тусклой. Мне казалось, что его привлекают яркие, уверенные в себе девушки. Не могу сказать, что я была на 100% такой, но все-таки. Чисто по-женски мне было жаль ее. Но я явно была не лучшей кандидатурой на роль утешителя. Если вас это утешит, еще пару месяцев назад я собиралась замуж за совсем другого человека. Я философски развела руками. «Как же так?» — спросила она. «Жизнь полна сюрпризов», — ответила я ей. И в этом ее и плюс, и минус одновременно. Она передернула плечами и молча вышла из квартиры. А я вернулась к своим гардинам.